Добежав до своей спальни, она схватила сумку и взорвала палочкой окно. Лили выпрыгнула из образовавшейся дыры и краем глаза заметила несколько фигур, дежуривших на площади. Не успели караульные прицелиться, как она кувыркнулась в воздухе, нащупывая путь в ничто, и исчезла. Ее занесло в торговый городок Калсхилл, в котором когда-то жили родители отца. Лили оказалась в тени деревьев перед бывшим домом семьи Эванс. К счастью, новые жильцы не заметили ее внезапного появления на своем участке. Она смогла быстро перелезть через ограду и убежать подальше. Здесь дождя не было. Солнце освещало узкие асфальтные дорожки и ласкало кожу мягким теплом. Но Лили продолжала колотить дрожь от пережитого ужаса. Она накинула на голову капюшон от кофты и покрепче сжала палочку в кармане. С соседней улицы на дорожку вышли две женщины, и Лили поспешила перейти на другую сторону, опасаясь столкновения с ними лицом к лицу. Ее могли узнать и передать сведения о местонахождении пожирателям. Но женщины бросили на Лили безразличные взгляды и продолжили путь, как ни в чем не бывало. Как они нашли дом Сириуса, как смогли проникнуть внутрь, куда отправились дети, что с ними случилось, по кругу вертелось у нее в голове. Неужели кто-то из членов ордена выдал тайну хранителя пожирателям смерти? Что будет с ребятами, когда она попадут на площадь прямо в ловушку? Что будет с Сириусом? Она шагала и шагала, совершенно не осознавая, куда идет. Она была единственной, кто видел вторжение, а еще Кикимер. Что, если он сможет найти детей с Сириусом и предупредит их всех об опасности? Лили ухватилась за эту крошечную спасительную соломинку и смогла немного успокоиться. Раздумывая о произошедшем, она пришла к окраине города. В какое место отправляться теперь, Лили не представляла. Почти за всеми членами ордена велась слежка, а шататься на виду у всех по людным местам, посещать гостиницы и ночлежки ей не стоило, ведь она была преступницей, сулящей охотникам здоровенный мешок золота за свою поимку. Лили решила переждать один день здесь, в Калсхиллу, чтобы еще раз как следует все обдумать и попытаться связаться с кем-нибудь. Спать на земле ей не хотелось, поэтому Лили стала осматривать пригород в поисках подходящего укрытия. Внезапно в памяти всплыло смутное воспоминание из детства. Мостик на маленькой речушке, сращенные деревья, а среди них небольшой домик, построенный местными мальчишками. Постройка терялась в густой листве, надежно прячась за ивовым навесом от пешеходных троп вдоль речки. Когда Лили было 6, она часто играла с детьми в том домике. Это было их тайное место, служившее одновременно складом припасов, охотничьей засидкой и игровой базой. Ей пришло в голову, что этот дом мог уцелеть и послужить для нее временным пристанищем. Лили зашла в ближайший магазин, взяла немного еды из полуфабрикатов на магловские деньги и отправилась искать то самое место. Ей пришлось долго добираться до моста из воспоминаний. На пути то и дело попадались незнакомые люди, которых она обходила стороной. Через полтора часа Лили пришла к сращенным деревьям и сумела отыскать детский домик. Он был сильно потрепан временем, но на вид казался все еще довольно крепким. Лили с легкостью забралась наверх по сучкам и веткам. Дверь в домике отсутствовала, и проход выполнял еще и функцию окна, потому что никаких других окон в стенах не имелось. Внутри было пусто, если не считать всякий мусор. На деревянных досках валялись еловые шишки, старые желуди, несколько погнутых ржавых гвоздей и порванная резинка от рогатки. Она наложила на домик с деревьями защитные и маглоотталкивающие чары, после чего начала наводить порядок. Мусор был выметен взмахом палочки, пространство немного увеличено, чтобы протягивать ноги во время сна. Лили достала из сумки покрывало и завесила им проем. Второе покрывало послужило одновременно ковром и матрасом. Устроившись с минимальными удобствами, она приступила к тщательным и глубоким размышлениям. Если Сириус был предупрежден об опасности и избежал встречи с пожирателями смерти, то куда он мог пойти? За время скитаний после побега из тюрьмы он сумел найти много заброшенных и безлюдных укрытий, в одно из которых мог отправиться и сейчас. Лили вспомнила об острове на краю Портлитина, о горной расщелине в парке Кренгармс и о руинах древнего замка Кирлаверок. Сириус говорил обо всех этих локациях как о самых надежных. Лили сосредоточилась, стараясь как можно лучше представить себе желаемые пункты назначения, и отправила во все три укрытия по бестелесному патронусу с сообщением. Через 3 часа погода испортилась. Появилась мелкая морось, небо посерело. Лили безвылазно сидела в маленьком домике, думая о том, куда могли отправиться дети. Ей хотелось связаться с ними, но она не имела ни одной идеи относительно их расположения. От Сириуса ответа не было, ей оставалось только надеяться, что он цел, просто скрывается в другом месте. Лили прождала до глубокой ночи, наблюдая за округой. Неизвестность сильно тяготила ее, и она решила, что нужно рискнуть и посетить одно из пристанищ Ордена. Выбор пал на дом Билла. Вернув домику прежнее состояние, Лили спустилась на землю, изменила свою внешность магией, накинула дорожный плащ и трансгрессировала в Корнуолл. Оказавшись в графстве, Лили пришлось обходить деревни по побережью, чтобы случайно не встретиться с местными волшебниками. Благодаря миметизму, она стала выглядеть как женщина средних лет. Вместо черных волос у нее теперь были медные, лицо стало шире и толще. Сходство с молодой девушкой на плакатах розыска практически исчезли, и все же она не желала встречаться с посторонними людьми. Лили прошла пешком километров 10, прежде чем оказалась в зоне действия защитных чар. Перед ней возник небольшой, одинокий коттедж на самом берегу моря. У дома было 2 этажа, очень милая крыша с чердачным помещением и 2 дымоходными трубами. Издалека Лили заметила фигуру, маячившую в окне, и сняла наложенные чары, чтобы ее смогли узнать. Вскоре входная дверь открылась и на крыльцо вышла Флёр. Она широко улыбнулась, шагнув на песок в домашних тапочках. «Ах, Ме, какая приятная неожиданность!» — ласково пропела француженка. «Прости, что без приглашения», — устало сказала Лили. «Мне нужно увидеть Билла. Билл сейчас на Габоте», — слегка волнуясь, выговорила Флёр. «Пегошу, заходи в дом». Лили взошла по ступеням и скользнула в открытую дверь. Из крохотной прихожей ее виду открылась светлая и уютная гостиная с большим камином и плюшевыми креслами. Флёр предложила ей пройти на кухню, указав рукой на каменную перегородку. Сразу за ней была просторная кухня с панорамным окном, выходящим на пляж, светло-бежевым кухонным гарнитуром и обеденным круглым столом по центру. «Тебе нужно поесть и выпить что-нибудь тонизирующее», — строгим тоном произнесла Флёр, доставая из шкафчика чистую обеденную посуду. «У тебя очень нездоговый цвет лица». «Все нормально», — проговорила Лили. «Я ничего не хочу». Только когда Флёр сняла крышку с кастрюли, в которой тушились овощи с мясом, Лили поняла, что сильно заблуждалась. За прошлый день она ела всего один раз, это были котлеты с горошком и хлебные палочки, купленные в Калсхилле. Сказать, что эта еда была вкусной и полезной, можно было с огромной натяжкой. Оставленные на завтрак пироги с яйцом и яблоки она есть не стала, а припрятала их в сумке на тот случай, если не сможет добраться до дома Билла и ей снова придется бежать. К счастью, Флёр ее возражение решила проигнорировать. Она наложила Лили целую тарелку рагу и налила в стакан свежего ягодного морса. Девушка все кружила вокруг стола, подавая то солонку, то перечницу, то салфетки. Лили быстро проглотила пищу, чувствуя прилив сил вместе с сытостью, и впервые за последние сутки по-настоящему расслабилась. Шум морского прибоя, красивые виды из окна, уют светлой кухни и добродушная улыбка Флёр действовали на нее очень успокаивающе. Но покой длился недолго. Стоило девушке спросить у Лили о том, что с ней произошло и почему ей срочно понадобился Биллу, как тревоги и страхи вернулись, бередя душу с новой силой. Она рассказала Флёр все, что случилось в штаб-квартире, рассказала о том, что не знает о местоположении детей и Сириуса. На лице француженки мелькнул испуг, но она сумела взять себя в руки и постаралась утешить Лили. «Не сомневаюсь, они в погибке», — убеждала ее Флёр. «Сигиус Блэк — сильный волшебник, он умеет испеговляться с тегудностями. И гибята очень способные, думаю, они тоже где-нибудь испегитались. Совсем ского объявится, вот увидишь». После обеда Лили осмотрела дом. На втором этаже располагались 3 спальни. Одна принадлежала Биллу и Флёр, а 2 другие были гостевыми. Француженка предложила ей выбрать одну из них для проживания. Лили выбрала ту, что поменьше, из ее окна было видно море. От усталости ей захотелось принять горизонтальное положение, и она прилегла на краешек кровати, прислушиваясь к монотонному шуму волн. Билл явился ближе к вечеру. Он тоже был рад появлению Лили и желал подробно расспросить ее обо всем. Когда ему стали известны все обстоятельства ее побега, лицо, изуродованное шрамами, стало еще более суровым и страшным. «Значит, ты не получал никаких сообщений от Сириуса или отца?» Еще раз спросила Лили, судорожно сжимая стеклянный стакан с новой порцией морса. «Нет, ничего не получал», — помотал головой Билл. «Возможно, отец что-то знает, но не говорит за ним и нашим домом продолжается слежка. Насчет Сириуса я уверен, его так просто не поймаешь. Если помнишь, Он целый год мастерски скрывался от преследования, а Рон, Гарри и Гермиона. Будем надеяться, что Кикимер их обо всем предупредил и они в безопасности. Парни, может, не слишком сообразительные, зато у Гринджа голова работает как надо. Она сумеет их уберечь. Облегчения его слова не приносили, и все же он думал так же, как думала и сама Лили. Это немного обнадеживало. «Я отправлюсь на их поиски», — сказала Лили. «Но мне нужно поддерживать связь с Орденом и иметь надежное укрытие. Могу я рассчитывать на твой дом, Билл?» «Удивительно, что тебе вообще пришло в голову об этом спрашивать», — нахмурил брови Уизли. «Это место уже стало новым штабом, и ты можешь оставаться здесь на какой угодно срок. К тому же мы в неоплатном долгу перед тобой. Ты спасла наши жизни во время последней операции. Мы об этом не забыли. Если есть еще хоть что-то, что мы можем сделать, нет никакого долга», — мягко перебила его Лили. «Ах, вы, англичане, чегизмигно благогодные и искагомны», — закатила глаза Флёр. «Я тоже отправлюсь на поиски», — решительно проговорил Билл. «Нужно как можно скорее узнать, что происходит. Возможно, кому-то из них требуется помощь». Лили наметила для него несколько зон, в которых мог бы оказаться Сириус, а сама решила найти детей. Она надумала проверить пару неприметных мест, которые были хорошо известны кому-нибудь из троицы, но в которых их не станут искать. Первое, о чем подумала Лили, была страшная хижина посреди моря, в которую Дурсли увезли Гарри, чтобы мальчика не забрали в Хогвартс. Об этом месте не знал никто, кроме ребят, Лили и Хагрида. Она долго вспоминала описание местности, названные мальчиком, и в итоге решила, что хижина вполне могла быть среди островов Силли, которые как раз располагались недалеко от Корнуолла. Вторым местом был парк Брикон-Биконс, о котором часто упоминала Гермиона. Она ездила туда со своими родителями наблюдать за звездопадом и предлагала мальчикам посетить эти края. После коротких сборов Лили и Билл отправились в путь. Всю следующую неделю Лили только и делала, что прочесывала территории разных городов, лесов, полей и горных склонов, в поисках хоть какой-нибудь зацепки. Никаких следов детей за это время она не нашла. С началом второй недели в дом Билла явился Сириус. Он трансгрессировал прямо на крыльцо утром понедельника. Едва увидев его в дверях, Лили кинулась другу на шею. «Придушишь ведь?» — хрипло пробубнил Сириус, но в ответ крепко сжал ее спину. «Где ты был?» «Я отправляла сообщение в несколько мест. Почему не связался с кем-нибудь из ордена?» Лили тщательно осматривала его лицо и фигуру, с облегчением подмечая, что друг был пусть и потрепанным, но целым и невредимым. «Я не мог», — ответил Сириус. Флёр с теплом поприветствовала нового гостя и пригласила его пройти в гостиную, чтобы отдохнуть. «Кикимер предупредил тебя о пожирателях, прорвавшихся сквозь чары доверия?» — спросила Лили, когда они оказались перед очагом. «Не успел». Блэк устало опустился в одно из плюшевых кресел. «Я не говорил ему, куда отправляюсь, а пока он разыскивал меня, я уже вернулся в штаб, прямиком в их ловушку. Не просто было вырваться, там набралось два десятка этих ублюдков. Дрались насмерть. Мне повезло, что во время боя под мощным взрывом дом рухнул. Часть пожирателей оказались под обломками, а остальные потеряли меня из виду, и я сумел удрать. Теперь там сплошные руины». Сириус немного помолчал. «Когда оказался за пределами города, я сам позвал Кикимера. Он сообщил, что ребята покинули площадь еще до появления пожирателей, а ты сумела спастись. От сердца у меня отлегло, ведь сперва я решил, что вас схватили. Я послал Кикимера на кухню в Хогвартс, ему там безопаснее среди других эльфов, а сам отправился куда подальше. У меня не было уверенности, что хвоста за мной не увязалось, особенно после исчезновения защиты Фиделиуса. По магловским городкам кишмя кишели дементоры, пару раз я натыкался на министерский патруль. Поэтому решил не рисковать с отправкой посланий ордену и затаиться где-нибудь в безлюдной местности, пока контроль территории не ослабнет». Пока Сириус снова переводил дух, Флёр сбегала на кухню и принесла оттуда поднос с чашками и травяным чаем. Блэк смочил сухое горло, поблагодарил хозяйку и продолжил. «Выбор пал на один восточный заповедник недалеко от Норриджа. Люди туда не забредают, живности дикой много. Я жил там 5 дней, не вылезая из собачьей шкуры. На 6-й решил высунуться в ближайшие поселения, а оттуда в Норридж и Лондон, разведать обстановку. Надзирателей меньше не стало, да и новости я подслушал скверные. Узнал, что Гарри проник в Министерство магии, Рон с Гермионой наверняка были с ним. Никто не понимает, зачем он это сделал, но я догадываюсь. Ты, наверное, тоже». «Да, Кое-как выдохнула Лили, и перед глазами у нее встал золотой медальон с зеленой буквой посередине. «Но ведь он, они сбежали, сбежали», — кивнул Блэк. «Почему об этом не было написано в газетах?» Стараясь унять дрожь от неистовой тревоги, выговорила Лили. «Билл тоже ни о чем подобном не слышал. Думаешь, эти пешки станут признавать, что мальчишка проник в министерство и натворил каких-то дел прямо у них под носом?» Мрачно усмехнулся Сириус. «Я услышал обо всем из разговора двух клерков, и то это была большая удача. Упоминать об этом инциденте им запрещено. Что же они творят?» Пробормотала Лили. «Лезут прямо в руки пожирателям, рискуют жизнями, и все ради». Она подняла голову, наткнувшись на вопросительный взгляд Флёр, и не стала договаривать фразу. «Раз дети хотели сохранить все в тайне, то не стоит другим знать про этот чертов медальон. Ты искала их?» — спросил Сириус. «Да, но следов пока не нашла. Продолжим поиски вместе», — тут же сказал Блэк и поднялся с места. Он достал из внутреннего кармана своего плаща что-то квадратное и зашагал в сторону кухни. Остановившись перед кухонным столом, он взмахнул палочкой. Квадратная вещь расправилась и увеличилась в размерах. Это была карта страны, сложенная в несколько раз. Блэк полностью разложил ее, и она заняла всю столешницу, свесив углы по краям. Вооружившись палочкой, словно ручкой, он стал делать пометки на местности, пока Лили и Флёр сосредоточенно наблюдали за его действиями. «Мия, обозначь те места, где уже искала ребят», — велел Сириус. Лили достала свою палочку и очертила границы островов и городов, в округах которых бывала. Они стали размышлять о том, куда еще могло занести троицу, и не заметили, как за этим делом пролетело несколько часов. Билл вернулся с работы и радостно просиял, увидев нового гостя. «Сириус, слава Мерлину, ты цел». Мужчины пожали друг другу руки и обнялись. Не успел Уизли снова раскрыть рот, чтобы завалить Блэка расспросами, как тот подвел его к карте и попросил подумать, где могли бы скрываться дети. «Три головы лучше, чем две. Возможно, ты обратишь внимание на места, которые мы упускаем из виду», — хмуро осматривая карту, прохрипел Сириус. «Билл изучил все пометки. Вряд ли я могу помочь в этом деле. Все, что я мог бы предложить, уже было осмотрено или помечено для осмотра», — извиняющимся тоном проговорил он. «И я уже говорил Мие, что вряд ли они сидят на одном месте. Они понимают опасность положения и, скорее всего, меняют укрытие, поэтому их никто не может найти. И я считаю, это хорошо. Будет лучше, если ребят не обнаружат, пока они сами этого не захотят. И все же, подумай еще», — настойчиво попросил Блэк, пропустив слова Билла мимо ушей. «Может, ты знаешь о местах, которые Рон считал безопасными и подходящими?» Уизли со вздохом опустил взгляд в карту, провел пальцем по южному побережью, задумался на пару минут. «Сириус в это время что-то выделил на границе Лангтауна. Не знаю. Может быть, Хайюэлд, он хорошо ориентируется в этих лесах», — сказал Билл. «Но слишком близко к дому, едва ли ребята захотят укрываться там. И пусть, все равно осмотрим все предполагаемые места», — благодарно протараторила Лили, быстро выделив зону, куда указал его палец. Они еще час склонялись над картой, а Флёр в это время позади готовила на всех ужин. Когда кухню наполнили ароматы свежеиспеченного картофеля и жареной курицы, Сириус свернул карту. Пока они ели, Билл сказал, что на днях съездит домой и расскажет обо всем родителям и братьям. Парень предложил Сириусу жить здесь, а Флёр поддержала мужа и отдала в расположение Блэка соседнюю комнату с Лили. Тот согласился, ведь ему, как и Лили, идти теперь было некуда. Часть 84. Крестражи. Сентябрь скоро кончился, отдавая землю во власть октября. Погоды стояли сухие и безветренные, это помогало Лили и Сириусу обследовать нужные локации быстро и тщательно. С рассветом они покидали дом Уизли вместе, а возвращались ближе к полуночи порознь. Они почти не виделись с Биллом и Флёр. Девушка каждый вечер оставляла на плите готовую еду и уходила спать еще до их появления. Сириус с Лили тихо ужинали вдвоем в сумрачной кухне и обсуждали все, что увидели и услышали за день. Несмотря на старания и риск, они не приблизились к детям ни на шаг, из-за чего у Лили постепенно сдавали нервы. Она не знала, где ее сын и что с ним, как не знал и весь остальной мир. Она не имела возможности с ним связаться или узнать хоть по какому-нибудь знаку, что он жив. Сириус старался ее успокоить, говоря о том, что, случись с детьми беда, попади они в руки пожирателей и Волан-де-Морта, об этом сразу стало бы известно. А раз новостей нет, то они в порядке, — просто очень хорошо прячутся. Эти доводы действовали на нее какое-то время, но с началом ноября полностью утратили свою силу, и Лили начала стремительно погружаться в пучину отчаяния. Единственной радостью в ее мрачных и опасных буднях была встреча с Филлис, которая явилась в дом Билла с первыми заморозками. «Как же я рада тебя видеть!» – дрожащим голосом прошептала Лили, стискивая подругу в крепких объятиях. Филлис не могла и слова сказать, слезы потекли рекой от переполняющих эмоций. Когда она немного успокоилась, Лили отвела ее на второй этаж в свою комнату. «Плохо выглядишь», – тоскливо подметила Филлис, всматриваясь в ее бледное лицо с синими кругами под глазами. «Тебе нужно больше спать. Высплюсь, когда найду их», – тихо пробормотала Лили. «Где ты сейчас живешь? Как твоя семья? Все здоровы?» Сцепив пальцы, подруга устремила взгляд в окно, из которого было видно серое, пенящееся море. «Я сейчас живу у тетушки Джорджа. Ее дом надежно защищен чарами. Меня и моего отца объявили в розыск, и мы вынуждены скрываться». «Но почему?» – округлила глаза Лили. «Разве твой отец маглорожденный волшебник?» «Нет, родители папы были волшебниками, однако его мать, моя бабушка, была маглорожденной. В живых ее давно нет, но, по мнению министерства, вины за воровство магии смерть не умаляет. Отца сочли опасным, как, собственно, и меня. Еще им известно о том, что мы с тобой хорошо ладили в Хогвартсе. В общем, я ценный беззаконник». Филлис грустно улыбнулась. «Мои родители сейчас находятся за границей, я отправила их туда еще в июле. Мама до сих пор не знает о том, что происходит. Катастрофы и исчезновения, происходящие в мире, принимают за несчастные случаи. Чтобы заставить ее покинуть дом, отцу пришлось врать, что его опять отправили в рабочую командировку. Я подделала документы, продала наш дом и отдала почти все свои сбережения, чтобы у них была зарплата, которой отец лишился, ведь на самом деле ему пришлось уволиться из компании. Они живут в Финляндии, снимают квартиру и у них все хорошо. Я рада, что они в безопасности», — искренне сказала Лили. «А как Джордж и Фред, тебе удается видеться с ними?» «Нормально», — немного помрачнев, ответила Филлис. «Видимся мы очень редко, ведь за их домом ведется наблюдение. В последний раз Джордж приезжал 3 недели назад. Плохие новости, потеря магазина и слежка за всей семьей их обоих подкосили. Но Джордж и Фред держатся. Они обязательно навестят тебя здесь, как только смогут. Главное, что они здоровы и находятся с семьей. Остальное как-нибудь претерпится», — с глухим вздохом произнесла Лили. «Если встретишься с ними раньше, чем я, то передай, что я соскучилась и думаю о них каждый день». «Хорошо», — кивнула подруга. Она взяла Лили за руку и бережно ее сжала. С началом декабря выпал снег. Сириус дважды чуть не попался в ловушки пожирателей, когда выбирался разнюхивать новости в Лондоне. Лили продолжала практически безостановочно искать сына и его друзей, подмечая каждый след, каждую неровность на снежной поверхности. В лесах она осматривала деревья на предмет срубов, старалась отыскать следы колдовства. За 2 недели до Рождества ей удалось найти плохо скрытое кострище, потушенное магией, рядом с одной маленькой деревушкой. Она возвращалась в этот район еще 3 дня подряд, но никаких других следов не нашла. Не могли найти детей и пожиратели в составе министерства. Про мальчика продолжали писать в газетах, назначали двойные и тройные награды за его поимку, но он будто сквозь землю провалился. От Билла Лили узнала, что не только Сириус попадал в расставленные ловушки. Кингсли Бруствер по неосторожности нарушил заклятие табу, и его чуть не поймала толпа пожирателей. К концу года у Лили и Блэка не было ни одного радостного дня. Чита Уизли уже и не помнили, когда они в последний раз улыбались. Флёр хотела подбодрить их обоих и зарядить гостей хоть капелькой праздничного настроения. К Рождеству их дом у моря превратился в настоящий снежный дворец, словно из сказки. Снега на побережье практически не было, поэтому Флёр припорошила стены и крышу дома волшебным. В гостиной появилась большая и пушистая ель, украшенная яркими игрушками. Потолок мерцал золотистыми огоньками, перила на лестнице покрылись хвойными гирляндами. 23 декабря Лили вернулась в Корнуолл раньше обычного. Погода в горах, где она вела сейчас поиски, совсем испортилась, из-за метели не было видно собственных рук, не то, что следов. Войдя в дом, она обнаружила в прихожей чужие сапоги, а когда прошла до гостиной, Сердце у нее чуть не выскочило из ребер. Рядом с разведенным огнем сидел Рон. Сириус нашел их. Они вернулись. Стремительно пронеслось в ее голове. Радостно вскрикнув, Лили кинулась прямо к парню и сильно сжала его в объятиях. «Слава богу, вы в порядке!» Со слезами на глазах, произнесла она. «А где Гарри? Где Гермиона?» Смятение на лице парня сменилось мрачной тоской. Лили взглянула на верхние этажи, подумав, что с ними случилась беда и они лежат там, прикованные к постелям. «Я не знаю, где они», — медленно выдавил Рон, делая от Лили шаг назад. Она перевела взгляд на него. «То есть, мы поссорились и я ушел, бросил их», — горько произнес парень и стиснул свои руки в кулаки. «Где вы были в последний раз? Что с вами происходило? Чем вы занимались? Из-за чего?» Лили обрушила на Уизли поток вопросов, но ее мягко взяла под локоть Флёр. «Давайте Пегги сядем и послушаем все с самого начала», — спокойно проговорила она. Они обе сели в кресло, а Рон устроился на полу прямо напротив. Лили попросила начать с проникновения в министерство, и парень был удивлен, что ей об этом известно. Он подтвердил все подслушанное Сириусом, сказал, что им удалось похитить оттуда настоящий медальон, и признался, что именно они открыли тайну хранителей пожирателям смерти, когда неудачно трансгрессировали с одним из них прямо на порог дома Блэков. Потом Гермиона переместила их в лес, где они ненадолго остались, чтобы залечить его раны. Оказалось, что Рона расщепила во время перемещения, но, благодаря листьям змеиного дерева, Гринджер сумела быстро поставить его на ноги. Они продолжили миссию тайно, скрываясь ото всех по безлюдным местам. Он перечислил многие локации, которые посещали и Сириус, и Лили. Рон даже сказал, что один раз слышал ее зовущий голос, но Гарри велел на него не отвечать. Уизли отказался раскрывать обстоятельств их ссоры, но, по всему его виду было понятно, что он об этом искренне сожалеет. Слушая рассказ Рона, Лили была рада, что Сириус оказался прав. Ребята действительно хорошо скрывались, поэтому их никто не мог найти, они были живы и избегали столкновений с врагами. Но ее сильно раздосадовал факт побега парня, теперь она переживала, что вдвоем Гарри и Гермионе будет тяжелее справляться с трудностями. К тому же, Рон наотрез отказался говорить о том, что они сделали с медальоном и чем конкретно занимались, перемещаясь с места на место. Следом Лили накрыла волной сильнейшей злобы. Все эти секреты Дамблдора и детей казались ей невероятно опасными и глупыми. Вдруг Гермиона тоже сломается, вдруг оставит ее сына одного. Уж она бы никогда его не бросила. Почему же вместо нее и Сириуса, способных и опытных волшебников, Альбус отправил вместе с Гарри этих детей? Ей едва удалось подавить приступ гнева, когда Рон закончил говорить. В дом как раз вернулся Билл, и парню пришлось начинать свой рассказ сначала. Флёр ушла за успокоительными настойками, а Лили так и продолжала сидеть в кресле, погрузившись глубоко в свои мысли. Как же близко она была от них. Если бы только Гарри захотел, они уже были бы вместе. Вопросы, которые без конца вертелись в ее голове, стали словно кинжалами, которые входили в мозг по самую рукоять. Они мучили ее, терзали, а после всего услышанного Лили стало совсем невыносимо. Завершив разговор с братом, Рон пошел наверх, чтобы отдохнуть. Парень не захотел занимать гостиную или другую комнату и решил устроиться на чердаке с раскладушкой. В полночь пришел Сириус, и Лили с Биллом пересказали ему все, что узнали. Блэк был счастлив и доволен способностями крестника, ведь они смогли обдурить ищеек министерства, смогли обдурить их самих. Оптимизм Сириуса не был заразителен. Лили не стало легче или спокойнее после его слов. Она продолжала маниакально обдумывать слова Рона, искала хоть что-то, проливающее свет на истинный смысл их миссии. Этой ночью ей не удалось заснуть. Лили бродила из угла в угол до самого утра и прислушивалась к звукам из коридора, желая перехватить Рона, как тот проснется, чтобы еще раз поговорить. Застав его в плохом расположении духа на лестнице, она дождалась, пока тот плотно позавтракает молочной кашей с мясными бутербродами, а потом ринулась в атаку. Однако никакого результата этот диалог не дал. Парень старательно следил за языком и отказывался отвечать на наводящие вопросы Лили. В канун Рождества Билл, Флёр, Сириус, Лили и Рон собрались за одним праздничным столом. Чита Уизли решили не ездить к родителям, чтобы не оставлять своих гостей одних. Рон не хотел, чтобы родители, близнецы и Джин не узнали о его возвращении и ссоре с друзьями, поэтому попросил Билла обо всем умолчать. Сириус впервые за последние пару месяцев решил выпить и как следует расслабиться, Он даже поиграл с Биллом и Роном в карты. Флёр настойчиво обхаживала Лили, стараясь ее хоть чем-нибудь повеселить, но она отвечала на старания девушки вяло и не притрагивалась к алкоголю, подменяя его при помощи магии на обычный сок. Внутри нее происходила настоящая борьба. С появлением Рона она решила пойти на один отчаянный шаг, но до сих пор так и не смогла этого сделать. Лили со стороны наблюдала за весельем мужчин, а внутри нее будто поселился бес, точивший ее голову изнутри и подбивающий на действие. В час ночи Билл и Флёр отправились спать, Сириус и Рон тоже не стали задерживаться. Лили единственная сидела в гостиной перед догорающими углями, думая о том, где же сейчас находится Гарри и Гермиона. Сумели ли они раздобыть еды сегодня, каково им встречать Рождество одним, вдали от близких. Пока они здесь пировали и веселились, что делали вдали от всех дети, она резко мотнула головой и встала. Все, что останавливало ее от исполнения принятого решения, будто стерлось в пыли и исчезло. Они двинулась решительным шагом наверх, быстро преодолев два лестничных пролета. Добравшись до двери чулана, она осторожно постучалась. «Да», — откликнулся слабый голос. Лили вошла внутрь, обнаружив Рона в пижаме перед расправленной раскладушкой. «Рон, прошу тебя», — с мольбой пробормотала она. «Скажи мне, что поручил вам Дамблдор. Скажи, и я решу все ваши проблемы. Даю слово, вы вернетесь домой, все будет кончено». На лице парня мелькнула жалость вперемешку с разочарованием. «Нет, я ничего не скажу. Я обещал хранить молчание и сдержу его», — проговорил он твердым голосом. «Поэтому больше не спрашивай меня». Рон слегка попятился. Взгляд Лили стал жестоким и немного безумным. Она внезапно вытащила палочку, и в замочной скважине послышался отчетливый щелчок. «Мне очень жаль», — прошептала Лили. Не успев даже сообразить, что к чему, Рон рефлекторно потянулся к палочке. Но было уже поздно. Едва он дернулся к кровати, как Лили вскинула руку и повелительно крикнула: «Лигилиминс!» Ее мгновенно затянуло в чужие мысли и воспоминания. Она словно оказалась в неосязаемом водовороте из самых разных картин, возникающих перед ней совершенно спонтанно. Родной дом, родители, братья, сестра. Ее накрыла волна из смутных, детских воспоминаний. Следом возникли картинки из Хогвартса: самый близкий друг, Гарри, совсем юная Гермиона, совместное обучение волшебству. Вот они втроем стоят посреди снежного двора, жмутся друг к другу и согревают руки синими огоньками, пляшущими в банке от джема. Рон и Гарри стоят перед зеркалом Йиналиш, в котором Уизли видит себя школьным старостой, капитаном команды по квиддичу, и принимает из рук Дамблдора кубок. Картина меняется, и вот они втроем варят оборотное зелье в туалете Плаксы Миртл. Рон не сводит глаз с маленькой фигуры Гермионы и завороженно наблюдает, как она перемешивает булькающую смесь в котле. Беспорядочные приключения всех последующих лет. Нападение Сириуса в облике пса. Превращение крысы в Питера. Лазарет. Заколдованный лес. Чемпионат. Атака пожирателей смерти. Имя Гарри выскакивает из ярко-голубого столпа пламени. Гермиона в объятиях Крама. Гермиона. Гермиона. Найти и уничтожить, шевелит губами девушка, глядя на Рона широко распахнутыми, карими глазами. Лили ухватилась за это воспоминание. Где-то в углу сознания скулил и сопротивлялся Рон из настоящего, но ее давление было слишком сильным. Она сумела проскользнуть дальше и увидела, что парень пытался скрыть. Она приблизилась к отчетливому, яркому образу. Рон, Гарри и Гермиона сидят в чулане за гобеленом, огражденные заклинаниями, и мальчик приглушенно бормочет: «Осколков души 6, не считая того, что находится в теле самого Волан-де-Морта. Дневник Тома Риддла, кольцо Марвела Мракса, золотой медальон Салазара Слизерина, чаша Пенелопы Пуффендуй, змея, и что-то еще, последнего мы не знаем. Это должен быть трофей, обладающий магической историей, что-то принадлежащее основателям школы, Гриффиндор или Когтевран. И если мы уничтожим, все крестражи, Волан-де-Морт погибнет. Я хочу, чтобы с ним было покончено. Я хочу сделать это сам». Ее резко перебросило в другое воспоминание. Лили оказалась в спальне Рона. Прямо перед ним сидят Гарри и Гермиона. Девушка с отвращением перелистывает странную книгу, едва касаясь пальцами древних страниц. В этой книге даны точные указания о том, как изготовить крестраж, тайны наитемнейшего искусства. Ужасная книга, по-настоящему ужасная, в ней столько злой магии. Интересно, когда Дамблдор убрал ее из библиотеки? Наверное, после того, как стал директором школы. А до тех пор книга была в доступе учеников. И, готова поспорить, Волан-де-Морт вычитал все, что ему требовалось, именно из нее. Чем больше я читал о крестражах, тем более страшными они мне казались и тем меньше верилось, что он действительно сделал 6 крестражей. В книге содержится предостережение: разрывая свою душу, ты делаешь ее очень неустойчивой, а ведь речь идет всего об одном крестраже. Говорится в этой книге хоть что-нибудь о том, как уничтожить крестраж? Да, книга предупреждает темных колдунов, что чары, ограждающие крестражи, должны быть очень крепкими. Для уничтожения потребуется нечто настолько разрушительное, что после него крестраж не сможет восстановиться. Из прочитанного мной следует, то, что Гарри проделал с дневником Риддла, было одним из немногих надежных способов уничтожения крестража. Допустим, нам удастся разломать штуковину, в которой живет кусок его души. А что, если он вылетит и переберется в другую вещь? Жизнь обитающего в крестраже обломка души полностью зависит от его вместилища, его заколдованного тела. Без него этот обломок существовать не может. Еще один резкий скачок во времени, и вот они уже стоят в палатке посреди темного леса. Гарри расхаживает вдоль кровати, на которой лежит Рон, и лицо его светится от радости. Я понял, меч способен уничтожать крестражи. Оружие гоблинской работы принимает в себя лишь то, что его закаляет. Этот меч пропитан ядом Василиска. Дамблдор не отдал мне меч, потому что еще нуждался в нем, собирался уничтожить им медальон. И, наверное, решил, что, если он завещает меч тебе, они его не отдадут, и сделал копию, а подделку спрятал в стеклянный ящик. Где же тогда настоящий меч? Думай, Гарри, думай. Только не в Хогвартсе и не в Хагсмиде. Но на ум ничего не идет. А что думаешь ты, Рон? Уизли исказился от злобы. Он встал с постели и осмотрел ненавидящими глазами лучшего друга. На его шее висела золотая цепь с массивным футляром, наполненным частью души Волан-де-Морта. Не жди, что я буду скакать по палатке, радуясь еще какой-то обнаруженной вами дряни. Лучше добавь ее к списку вещей, о которых ты ничего не знаешь. Моя рука искалечена, жрать нечего, и задница каждую ночь отмерзает. Я надеялся, что, пробегав столько недель с высунутым языком, мы хоть чего-то достигнем. Мы думали, Дамблдор тебе объяснил, что нужно делать. Мы думали, у тебя есть настоящий план. Прости, что подвел тебя. Я с самого начала был откровенен с вами, рассказывал все, что услышал от Дамблдора. И ты, возможно, заметил, один крестраж мы нашли. Ага, нашли, и совершенно не знаем, как его уничтожить. А их еще 3, и нам ни за что больше ухватиться. Так почему же ты все еще здесь? Не знаю. Тогда уходи. Лили разорвала связь, опустила палочку и стала жадно глотать ртом воздух. Прямо перед ней на полу валялся Рон. Он с трудом поднял голову, открывая ее взору перекошенное яростью лицо. Из его глаз струились слезы, челюсть дрожала так, что зуб на зуб не попадал. «Ты», — хрипел он, подползая к постели. «Прости меня», — чуть слышно произнесла Лили. «Нет, никогда, ты», — Лили направила ему в спину палочку и мысленно произнесла заклинание. Глаза у Рона закатились, тело застыло. Все, что она только что сделала, быстро стерлось из его памяти и оставило лишь пустоту. Лили усыпила Рона и перенесла его обмякшее тело в раскладушку. Правда обрушилась на нее огромным комом, и она не знала, как теперь должна ее принимать. В полнейшем оцепенении Лили вышла из дома и встала лицом к Черному морю, которое сливалось с ночным небом на горизонте. Накинутая куртка сползла с ее плеча, подставляя тело под морозные порывы ветра, но она ничего не чувствовала. Осколки души, 6, и Гарри должен уничтожить их все. Волан-де-Морт не может умереть, пока целы эти части. Война, сопротивление, битвы. Все это бесполезно, пока существуют крестражи. И спрятаны они так, что попытки добраться до них равносильны самоубийству. Так почему? Почему ты, Дамблдор, отправил в погоню за душой Волан-де-Морта именно его? Почему Гарри? Из-за пророчества. Или потому, что решил, что внутри него тоже есть осколок и его жизнью можно легко пожертвовать? Нет. Она вцепилась пальцами в волосы и издала страшный вопль. Обида, злость, страх и отчаяние вырвались из нее с этим диким воплем. Поглощаемая ими, Лили не замечала, как Марион на ее шее стал нагреваться. Когда жжение стало ощутимым, она расстегнула пуговицы на рубашке, и прямо на ее глазах камень раскалился, становясь огненно-красным. Лили охнула от боли, резко сорвала амулет со своей шеи и швырнула его в песок. На коже осталось ожоговое пятно. Она залечила его палочкой и застегнула пуговицы, не сводя глаз с пульсирующего жаром камня. Внезапно на его поверхности возникли неровные черточки, образующие цифры. Цифры появлялись одна за другой, будто кто-то царапал амулет невидимым ножом. 5 290 326, бормотала вслух Лили, разглядывая грубые полосы. Когда цифры кончились, она осторожно подняла камень за шнурок. Неожиданное и странное послание от Адрианы вышибло из Лили все переживания. Она долго пыталась сообразить, что значит этот код. Цифры были расположены в два ряда, а между некоторыми имелись едва заметные пробелы. В конце концов ее осенило. Это был никакой не код, эти цифры обозначали координаты. Это были градусы, сверху обозначение широты, снизу – долготы. Лили пошла в дом, чтобы узнать, что именно находится в этих координатах. На кухне она развернула карту и стала искать нужное место. Им оказался прибрежный лесок у озера Траусвинит в Снаудане. Лили не понимала, для чего Адриана сделала это, что все это значило. Решила заманить ее в ловушку, но даже если это не ловушка, должна ли она отвечать на сообщение? Изучая окрестности озера, Лили опять боролась с самой собой. Одна сторона была против разведки и не желала идти на зов предателя, а вторая хотела проверить, что же там такое происходит, и отправиться в путь. Часть 85. Плата. Прошло несколько часов. Наступило утро. Лили услышала звуки с лестницы и поспешила убрать карту. Рассказывать о сообщении от пожирателя смерти своим друзьям ей не хотелось. На кухне появился сонный Билл, вяло почесывающий бок. Он с удивлением окинул ее взглядом и спросил: «Ты что, спать не ложилась?» «Ложилась, но спала мало». Лили склонила голову на бок и внезапно ощутила, что она стала слишком тяжелой. «Мы с Флёр съездим до родителей, поздравим с Рождеством и передадим подарки. Это займет примерно 4 часа», — проговорил Билл. «А ты чем займешься?» Местность Снаудани никак не уходила из мыслей Лили, и в эту самую минуту она все-таки решила там побывать. «Продолжу поиски Гарри и Гермионы», — не моргая, — соврала она. Билл страдальчески свел брови. «Но ведь ты уже знаешь, что они скрываются за всеми возможными защитными чарами и не желают, чтобы их нашли. Они не ответят тебе, сколько бы ты их ни звала. Это пустая трата времени. А что мне еще делать?» Горько усмехнулась Лили. «Сидеть здесь и ждать какого-то чуда? Пожирателей смерти становится все больше, сила темного лорда растет. Сопротивления нет, ордена будто не существует. Половина его членов мертва или в плену, а другая половина не смеет пошевелить и пальцем. И я тоже. Я ничем не могу помочь бедным, страдающим людям. Зато я могу помочь Гарри и Гермионе, и буду гнаться за ними, пока не догоню». Билл посмотрел на нее с сожалением и кивнул. Он понял, что останавливать ее бесполезно, поэтому прекратил попытки переубеждения. Лили чувствовала себя очень плохо после потрясений, пережитых за ночь, и решила все же немного поспать, прежде чем отправляться в дальнюю дорогу. Когда она забралась в постель, ее быстро накрыло крепким сном. Голова опустела, едва коснувшись подушки, и позволила Лили ощутить временное забытье. Она проснулась в 2 часа пополудни. Билл и Флёр еще не вернулись из родительского дома, а Сириус и Рон сидели в гостиной, обсуждая что-то между собой. Лили оделась потеплее, взяла сумку и спустилась вниз, сообщив мужчинам, что отправляется в Лондон за новостями. «Будь осторожна», — по обыкновению бросил Сириус. «Может, мне пойти с тобой?» — предложил Рон. «Нет, я ненадолго», — ответила Лили, избегая парня. Его яростное лицо и слезы обиды до сих пор стояли перед ее глазами. Она вышла из дома и за пределами барьера трансгрессировала в Уэльс. В целях безопасности она добралась до парка по морскому каналу, арендовав у местного могла небольшую лодку. Очутившись в лесах, Лили наложила на себя дезиллюминационные чары и двинулась по направлению к озеру Траусвинит. Идти пришлось почти 10 миль, но на пути ей не встречалось никаких опасностей и следов других людей. Оказавшись в нужном месте, она сняла с себя чары и встала лицом к озеру. Лили должна была подать какой-нибудь знак, чтобы сообщить Адриане о своем появлении. Но, как только она достала амулет, из-за леска, стоящего позади, послышался гулкий, мелодичный голос. «Ме». Лили тут же обернулась, предупредительно выставив палочку. Лесок перед ней был довольно редкий и голый, но Адрианы она глазами не нашла. «Покажись», — грозно велела Лили. Через несколько секунд за стволом дерева появилась фигура девушки в плаще. Под прицелом палочки Лили, она вскинула пустые руки над головой и стала медленно выходить к берегу. Когда их разделяло 1.5 метра, Адриана опустилась на колени и подняла голову, открыв своей бывшей подруге лицо. Она совсем не изменилась после выпуска из школы и смотрела на Лили все с тем же спокойным выражением, словно и не было прошедших лет, словно все было по-прежнему. Адриана молчала, застыв с поднятыми руками. Лили заговорила первая. «Зачем ты позвала меня сюда? Что тебе нужно? Я хочу попросить о помощи», — тихо выговорила Адриана. «Мне очень нужна твоя помощь». «Моя помощь?» — с презрением повторила Лили. «У тебя ведь есть новые товарищи. Почему же ты пришла ко мне, а не обратилась к ним?» «Только ты можешь мне помочь», — бесстрастно ответила девушка. «Неужели?» — холодно процедила в ответ Лили. «С чего ты взяла, что я стану это делать? Думаешь, я забуду о том, что ты пожиратель смерти, и буду помогать по старой дружбе? Я не пожиратель смерти, на мне нет его метки, и я не вернусь в ряды темного лорда». Адриана продемонстрировала ей чистое предплечье на левой руке и снова подняла ее вверх. Лили немного помолчала и сделала шаг в ее сторону, не опуская палочки. «И какую же помощь ты хочешь получить от меня? Я прошу об убежище», — сказала девушка прямо. «Вот как?» — хмыкнула Лили. «Значит, тебе пришелся не по нраву режим темного лорда, ты решила сбежать от него и сочла, что я приму тебя, что спасу тебя, и ты будешь сидеть в безопасности до конца войны, пока. Я прошу убежище не для себя», — перебила ее Адриана. Девушка повысила голос и взглянула на Лили так исступленно, что та растерялась. Они снова помолчали, после чего Адриана приглушенно добавила: «Пожалуйста, идем со мной, я покажу». Адриана медленно встала и повернулась к Лили спиной. Она пошла в лес, туда, откуда вышла. Лили зашагала следом, держа палочку наготове. Через 15 минут ходьбы деревья кончились, и они оказались перед гористыми холмами, простирающимися на огромные территории. Адриана побрела дальше по маленькой тропе. Они шли еще четверть часа, пока не оказались на откосе одной каменистой горы. Обойдя ее слева, Лили увидела крупную дыру, в которую без промедлений залезла Адриана. Лили немного поколебалась, прежде чем войти в пещеру. Мысли о возможной ловушке не покидали ее головы. Стиснув покрепче палочку, она все же шагнула в темноту и шепнула: «Люмос». Вспыхнувший свет озарил узкий коридор, в котором ее поджидала Адриана. Внутри было узко и тесно, Лили пришлось согнуться, чтобы не биться головой о потолок. Они не спеша пробирались все глубже, и вскоре Лили заметила впереди огонек костра. Тоннель расширился, превратившись в круглый грот. Когда девушек с костром разделяло футов 10, стало видно и тех, кто этот костер поддерживал. Вокруг горящих поленьев сидели гоблины. Три пары черных и подозрительных глаз сразу устремились на Лили. «Это Рыгнарук», — произнесла Адриана, указав на самого старого из гоблинов. «А это его жена, Цара, и сын, Вуглудок». Лили взглянула на Рыгнарука и поняла, что уже видела его прежде. Это он находился во главе гоблинов на встрече с Быгмином в трех метлах. Рядом с ним сидела сморщенная женщина-гоблин с такими же седыми волосами, как у мужа, и с наполовину испуганным, наполовину разозленным лицом. Чуть поодаль сгорбился третий гоблин, самый молодой. У него были вьющиеся, черные волосы и густые, черные брови. Его лицо не было злым или испуганным. Он смотрел на Лили с некоторым любопытством, будто на странную диковину. «Темному лорду нужен Рыгнарук, чтобы переманить его на свою сторону и завладеть банком Гринготтс», — сбивчиво добавила Адриана. «Меня послали на переговоры с ним, чтобы убедить его сотрудничать, и было велено захватить его семью, если он станет сопротивляться. Но вместо исполнения приказа ты спрятала их здесь и обратилась ко мне, чтобы я спасла их», — проговорила Лили, опустив палочку. «Да, я не могу допустить, чтобы их пытали. Не допущу их страдания и убийства», — в страстной решимости сказала девушка. «Я знаю их с самого детства, я выросла рядом с Вуглудоком. Они все равно, что моя семья. Умоляю, помоги им. Позволь спрятаться в одном из убежищ ордена. Я скрываться не стану и обещаю сделать все, что ты попросишь». Молодой гоблин что-то взволнованно сказал на своем языке, и Адриана ему ответила. Ее взгляд, обращенный на Вуглудока, стал таким мягким и преданным, что у Лили не осталось сомнений в искренности ее слов. Рыгнарук и Цара присоединились к разговору пары. Они вчетвером что-то кратко обсудили, а потом Адриана снова обратилась к Лили. «Ты поможешь?» — напряженным голосом спросила она. Лили задумалась на несколько секунд. «Как давно тебя отправили на переговоры и к какому времени ты должна была вернуться?» «Срок – неделя. На задание я отправилась 5 дней назад», — быстро ответила Адриана. «Знает ли кто-нибудь о твоем решении покинуть ряды темного лорда? Знает ли кто-нибудь, что ты отреклась от него. Нет, хорошо, я помогу вам», — кивнула Лили и убрала волшебную палочку в карман. «Место, куда я отправлю вас, не принадлежит мне, но, думаю, с размещением проблем не возникнет». Адриана спешно передала сказанное Лили гоблинам, но ни слова благодарности, никакой другой положительной реакции они не выказали. В углу Дак встал, подхватил с ближайшего камня мешок на лямках и закинул его себе на плечо. Цара стала тушить огонь, а Рыгнарук не двинулся с места и продолжал сверлить Лили холодным взглядом, будто отыскивал какой-то подвох. «Мы трансгрессируем прямо отсюда, прошу вас собраться и взять меня за руку», — проговорила Лили, вытянув левую руку вперед на уровне лиц гоблинов. Те неохотно подошли ближе и вцепились в ее одежду когтистыми пальцами. Адриана схватилась за Лили последней. «На счет три», — предупредила она. «Раз, два, три». Они очутились на побережье Кельтского моря, прямо перед домом Билла и Флёр. Лили не придумала, как станет объяснять появление этой странной компании. Орден знал, что родители Адрианы переметнулись на сторону Волан-де-Морта, но про нее саму никакой информации у них не было. Разумнее было бы сказать, что она отреклась от родителей и скрывалась вместе с гоблинами все эти месяцы. Тем более, что это было практически правдой. На пороге их встретил Билл с озабоченным видом, а за его спиной Лили рассмотрела еще и Сириуса. «Рыгнарук», — поразился Билл, глядя управляющего. Потом его глаза остановились на Адриане. «А ты же дочь Мур, что ты здесь? Ме, что происходит? Помнишь, ты говорил о неоплатном долге?» — глубоко вздохнув, спросила Лили. «Я прошу тебя временно приютить моих спутников в своем доме. Их разыскивает сам знаешь кто, и скрываться им негде. Если позволишь им остаться, будем считать, что долг уплачен». «Конечно, я готов помочь, но...» «И еще одно условие», — настойчиво прервала его Лили. «Сегодня никаких вопросов». Билл открыл рот, а через пару секунд закрыл. Он указал гостям на вход, и те по цепочке зашли внутрь. Флёр вышла из кухни и удивленно осмотрела гоблинов с Адрианой. «Ме, это твои дегузья?» — спросила француженка. «Да», — кивнула Лили. «Они попали в беду, и им срочно нужно залечь на дно. Прости, что без предупреждения, Флёр, но я вынуждена просить тебя об услуге. Пожалуйста, позаботься о моих друзьях, позволь им немного пожить здесь, под твоей крышей». «Ах, никаких пегаблем», — великодушно прощебетала Флёр. «Мы должны помогать нуждающимся. Что мы за Агден, если не защищаем слабых и несчастных?» Рыгнарук и Вуглудок посмотрели на девушку с крайней неприязнью. «Только где мы будем их размещать?» — следом вопросила Флёр, взглянув на мужа. «Ведь все комнаты заняты. Можете предоставить им мою комнату», — вставил Сириус. «Я здесь только сплю, а для этой цели сгодится и диван в гостиной». «Так и поступим», — согласился Билл. Уизли проводил гоблинов и Адриану наверх, чтобы показать им спальню. «А девушку можно отбговить на чердак», — вдруг сказала Флёр. «Возможно, там одной ей будет удобнее, чем с этими гоблинами. На чердаке же Рон спит», — произнесла Лили. Она взглянула на девушку, но та почему-то отвернулась и не стала ничего объяснять. Ее вопросительный взгляд обратился к Сириусу, и тот медленно ответил. «Рон покинул дом». «Он ушел? Как? Куда?» — ахнула Лили, хотя прекрасно знала ответы на свои вопросы. «Туда, где и должен быть», — серьезно проговорил Блэк. «Мне думается, он не все нам рассказал. У него наверняка есть способы связи с Гарри и Гермионой. Они найдут друг друга и воссоединятся». Лили чертыхнулась, швырнув свою сумку в ближайшее кресло. Флёр пошла обратно на кухню, а Сириус приблизился к ней вплотную. «Где ты нашла их? Кто эта девушка?» — спросил он. «Моя старая подруга. Мы учились вместе и неплохо ладили. Она узнала, что за семьей гоблина ведет охоту сам знаешь кто, и решила их спасти. Но ее усилий было недостаточно, пожиратели активно преследовали Рыгнарука. Вот она и обратилась за помощью ко мне». «Ясно. Добрались сюда без приключений? Все было спокойно, когда мы встретились», — проговорила Лили. «Посторонних рядом с их укрытием я не заметила». Блэк кивнул и похлопал ее по плечу. «Я так понимаю, разведка в Лондоне не состоялась. Я сам этим займусь, а ты пока отдохни». Не дожидаясь ее ответа, Сириус взмахнул палочкой, приманив свою мантию, и быстро оделся. Когда он вышел за дверь, Лили услышала шаги на лестнице. В гостиную спустилась Адриана. «Билл захотел поговорить с гоблинами наедине», — сообщила она, остановившись в метре от Лили. «Он очень мил. Я благодарна ему и тебе за приют». Лили смотрела в окно, на песчаный берег, где только что бесследно растворилась фигура Сириуса. «Но одной благодарности будет мало. с неожиданной строгостью добавила девушка. «Я знаю, ты уже придумала плату за убежище, и я готова на все, как и обещала». «Да, ты права», задумчиво проговорила Лили, не сводя глаз с берега. «Я действительно уже определилась с платой. Что тебе нужно?» — спросила девушка. Лили повернула голову и посмотрела ей прямо в глаза. «Твое лицо. Часть 86. Встреча». После раскрытия тайны крестражи, Лили решила, что должна рассказать обо всем Северусу. Снег мог знать или догадаться о том, где спрятаны другие осколки души Волан-де-Морта и какое вместилище он выбрал для них. Хогвартс был надежно защищен пожирателями, проникнуть туда Лили не могла. Единственным вариантом было скрыться за чужой личиной, заявиться в Хогсмид и придумать предлог для встречи с Северусом. Никто из окружения Волан-де-Морта не знал, что Адриана сменила сторону, а значит, Лили могла использовать ее образ, чтобы проникнуть в деревню без особых проблем. От срока, отведенного девушке на миссию, оставалось всего 2 дня. На подготовку у Лили времени почти не было. Остаток первого дня и всю ночь они просидели на чердаке. Адриана рассказывала Лили все, что знала и видела, пока была в армии Волан-де-Морта. Каждое сказанное и услышанное слово, каждый свой и чужой шаг. Лили следила за Адрианой как никогда прежде. Она старалась запомнить ее движения и интонации. Однако под утро ей стало ясно, что она не готова так скоро примерить на себя новую роль. Подражать Адриане было сложно, Лили путалась в фактах, предоставленных девушкой, и могла легко проколоться, начни ее допрашивать пожиратели. Но отступать было нельзя, ей требовалась встреча с Северусом, и другого шанса у Лили просто не имелось. Оттягивать срок и возвращаться позже намеченного было опасно, поэтому она решила отправиться в путь на второй день, ближе к вечеру. Все утро она проспала, чтобы восстановить силы после бессонной ночи, а днем начало сборы в Хогсмид. Из личного запаса Лили достала оборотное зелье и вместе с ним прихватила Феликс Филицис, чтобы быть более уверенной в своих силах. Поднявшись на чердак к Адриане, она срезала у нее русую прядь и бросила ее в флягу с зельем. Оно моментально забурлило и приобрело бледно-серый оттенок. Лили выпила смесь, ощутив на языке островатый привкус. На коже тут же появились пузыри, внутри все будто вывернулось наизнанку. За считанные секунды она стала точной копией Адрианы и сбросила свою одежду, чтобы одеть ту, которую носила девушка. «Если все пройдет по плану, то я вернусь утром. До тех пор отсюда не высовывайся», — томно проговорила Лили. «Срежь еще пару прядей, я возьму их с собой». «Я все поняла, буду сидеть здесь и ждать твоего возвращения», — кивнула Адриана. Она провела лезвием по волосам и завернула срезанные локоны в сложенный листок пергамента. Лили взяла из ее рук лист, бросила на нее прощальный взгляд и вышла из комнаты. Спускаясь по лестнице, она накинула на плечи черную дорожную мантию и скрыла за ней свою сумку. На первом этаже ей повстречался Билл, окинувший ее внимательным взглядом. «Решила прогуляться?» – дружелюбно спросил он. «Да, ходьба на свежем воздухе обеспечивает крепкий и здоровый сон», — спокойно ответила Лили, не спеша пересекая гостиную. Ей пришлось обойти дом, чтобы Уизли из окна не увидел, как она исчезает за барьером. Оказавшись в тени коттеджа, Лили достала из кармана пузырек с жидкой удачей и выпила зелье. Золотой напиток стал растекаться по телу и, казалось, проник в саму душу, наполнив ее энергией и необычайной решительностью. Все препятствия словно рухнули, Лили поняла, что сможет найти Северуса без труда. Бодро дошагав до барьера, она повернулась на месте и трансгрессировала. Улицы Хогсмида были практически неузнаваемы. Если в прежние годы деревня превращалась в настоящее зимнее царство, то сейчас это был холодный, обледенелый и мрачный край. Праздничные украшения отсутствовали, огни в домах не горели. Граница деревни была пуста и молчалива, словно все ее жители вымерли. Лили направилась на главную дорогу, прямиком к бару «Три метлы». Зачем ей туда нужно было зайти, она не понимала, но решила довериться чутью. Чем ближе она подходила к торговому переулку, тем оживленнее становилось. Пусть и не было прежней атмосферы уюта и веселья, но люди здесь все же остались. У бара стояло несколько человек с сигарами, а из приоткрытой двери доносился шум и звон посуды. Лили без колебаний прошагала мимо курящих мужчин и вошла внутрь, откинув свой капюшон. В баре было полным-полно людей, значительную часть которых составляли егеря Волан-де-Морта. Мужчины с первых столиков уставились на Лили, но она проигнорировала их взгляды и направилась к пустому столу, стоящему рядом с уборной. Некогда жизнерадостная и привлекательная Размерта стала постаревшей, угрюмой и неприветливой. Женщина приняла у Лили заказ и спешно прошагала к бару. Лили была окружена сторонниками темного лорда, однако чувствовала себя спокойно и сосредоточенно. Минут 10 она сидела одна, дожидаясь сливочного пива, пока к ее столику не приблизился сутулый мужчина. Волосы у него были темные и грязные, а лицо походило на свиное рыльце. Это был Амикус Кроу, дядя Брайна. С племянником их роднили лишь узкие, темно-серые глаза, что уже вернулось. Приучила этих гадов к послушанию, со смешком прохрипел Амикус, присаживаясь напротив Лили. «И как тебя сюда занесло? Я отчитываюсь только перед хозяином, не перед тобой», — холодно проговорила она, поразившись собственному безупречному тону. «И нахожусь здесь по его заданию». Кроу отпрянул, словно ему отвесили оплеуху. В этот самый момент Размерта подала к столу сливочное пиво, поставив кружку и ему. Лили чувствовала, что именно Амикус сведет ее с Северусом. Диалог нужно было продолжить. «Могу лишь сказать, что с гоблинами все завершилось благополучно», — добавила она, склонив голову на бок. «По-другому и быть не могло», — хохотнул Кроу, делая щедрый глоток пива из кружки. «Гонор у них быстро пропадает, когда дело касается сохранности уродливых голов на плечах, верно?» — равнодушно кивнула она. По необъяснимому наитию, Лили схватилась за палочку в мантии. Она направила ее на Амикуса под столом и в ту же секунду мысленно наслала на него заклятие Империус. Лили совершенно ясно осознавала, что никто не смотрит на них и никто не заметит ее колдовства. Глаза Кроу стали рассеянными и мутными, но только она видела эти незначительные перемены. «Как обстановка в Хогвартсе?» — невозмутимо спросила Лили, ловким движением пряча палочку обратно под мантию. «Все по-старому», — беспечно ответил Амикус, прикладываясь к пиву. «Держим мелких поганцев в узде и воспитываем, как надо. Ты должен выполнить мое поручение», — тихо и размеренно проговорила Лили. «После нашего разговора ты отправишься в Хогвартс, найдешь Снегга и скажешь ему, что я буду ждать его в пещере горы, у подножья которой стоит Хагсмит. Никто кроме него не должен об этом знать. И когда передашь сообщение, попроси Северуса стереть тебе память, чтобы ты смог вернуться к прежним обязанностям. Кивни, если все понял». Кроу кратко кивнул, не меняясь в лице. «Хорошо, а теперь попрощайся со мной и иди прочь». «Да, засиделся я, у меня еще незаконченные дела есть», — бросил Амикус, отставив пустую кружку. «Ну, пока». Он встал из-за стола и сутуло побрел к дверям. Лили еще какое-то время сидела на месте, с безразличием взирая на гостей бара. До ее одинокой фигуры никому не было дела, и в подходящий момент она скользнула к дверям уборной. Внутри было пусто, а гомон в баре мог заглушить хлопок трансгрессии. Спрятавшись в одной из кабинок, Лили стремительно повернулась на месте и покинула три метлы.